Кто здесь только что сказал футбол? Кто только что я слышал, где этот нахал? Кто сказал футбол? Кто сказал, где этот нахал? Подведите меня к нему. Но меня сейчас не волнует. Меня сейчас волнует совсем другое. Как у наших пойдут дела в будущем сезоне. Я всю жизнь на стадионе, у меня от семечек язва желудка. Ты молодой, ты еще не знаешь, что это такое, да? Тебе весело живется. Мальчики, девочки, подожди, будет и язва. У тебя все впереди. Но ты меня сейчас не волнуешь. Меня сейчас волнует совсем другое, как у наших пойдут дела в будущем. Давно ли я в футболе? Ты посмотри, такой молодой, такой нахальный, а? Сколько тебе лет? 22. Чудный возраст. Мальчики, девочки, танцульки. Так вот, когда твой папа страдал детскими болезнями, и лежал пересыпанный тальком. Я уже играл за сборную Одессы хавбеком. Закалка до сих пор. Посмотри, какой здоровый, а? Закалка до сих пор. Крепкий, как... Смотри, какой мне 75 лет. Мне никто не дает. Пробежка, штанга до сих пор. 75 лет, ты мне дашь? Мне никто не дает. Девочки, не торопитесь, мне пока 75 лет. Ты мне дашь 75 лет, а? Ты мне больше дашь? А ну иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Давно ли я в футболе? Он спрашивает, как мы играли? Какой это был футбол? Я помню, берешь мяч, идешь по краю. Где свои? Где чужие? Где стадион? От всех уходишь, на взлет идешь. От земли отрывало. Сейчас футбол, это балет. Это балерины кривоногие. Они полчаса целуются после каждого гола. Валяются по полю, целуются. Он гол забил. Балерина. Мы шли грудью, как мы играли. Ох, какая была с испанцами игра. Я помню, я был в черном, они в полосочку. Помню, я взял мяч. Помню, обошел одного. Помню, обошел другого. Помню, обошел третьего. Помню, мне дали в глаз, и я уже ничего не помню. Я вскочил, побежал дальше, мне дали в другой глаз, а я бегу. Глаза подбиты, я мчусь, здоровый как бык. Свечка, мяч идет на голову, я его принимаю, а это кирпич. В пыль! Пыль! Да не голова, а кирпич пыль. Что ты смеешься? Дал мне 75 лет и смеется. Как мы играли, я был сумасшедший игрок. Я мечом штангу перешивал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую фотоаппарат. Я как я кусался, как я играл лево, играл правое, сухой лист, лавровый лист. А сбрасывай давно ли я в футболе. У меня здесь двух ребер нет. Это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть? Нету, откусил гад вратарь. Они меня все хотели вывести из строя, все, любыми способами. Может, я был неудержим, я был сумасшедший. Как я играл, я был самый грязный, я без гола не уходил. Они заканчивали игру, я забивал гол, я не мог уйти без гола. Давно ли я в футболе, он спрашивает. Давно ли я в футболе? Ой, Байстрюк. А я помню, как мы играли. У нас было три брата. Мы играли, я помню, с турками. Или это были не турки, но так похоже. Они нас били по ногам, чтобы мы не играли. А мы еще делали, мы прыгали, чтобы они нас не били. Я помню, я взял мяч, пошел вперед. А куда бежать? Сзади же свои. Тут мой брат как крикнет, прыгай, Сеня, сзади. Он так крикнул, что я так прыгнул. Я увидел море, и пароход Крым, и Дерибасовскую, и сломал ногу. Правую любимую сломал. Иди пощупать, разрешаю. Иди пощупай. Ниже возьми. Нет, не здесь. Ниже возьми. Отойди от ноги. Давно ли я в футболе, он спрашивает. У меня кладос до сих пор. Я тебе из 9-9 пенальти попаду в девятку. Дайте мне мяч. Дайте что-нибудь круг. Дайте, я ему покажу. Дайте мне что-нибудь. Кружку пива 100 грамм дайте. Дайте, я ему сейчас покажу. У меня кладос, я с 30 метров сигарету вышибаю изо рта. Дай ему сигарету. Возьми сигарету в рот. Отойди на 30 метров. Дай мне кирпич. Что ты боишься? Я попаду. Что ты боишься? Испугался. 75 лет ты не боялся мне дать, а? Давно ли я в футболе? Когда Одесса впервые выиграла у Киева, у меня родился ребенок. Сколько ему сейчас? Кому? Киеву? А, ребенку. Сейчас я вспомню, сейчас тебе скажу. Я сидел в 15-м ряду, он бил левой ногой в правый угол. Да, ему сейчас 40 лет, моему сыну. А что, Одесса, это Одесса и футбол, это главное. Мне жена прочитала, что в Бразилии кто-то умер на стадионе от разрыва сердца. Я ей сказал, чтобы я уже увидел такую игру, я бы тоже умер спокойно. Чтобы они так играли, как они пьют нашу кровь. Когда они почему-то выиграли, у Гроссмана не выдержали нервы. Он схватил сладка бублики и бросал в народ. А, я забыл! Ты же не знаешь Гроссмана, ты же молодой. Великий одесский болельщик. Когда Котя Фурс обошел Рябова из московского «Динамо» и забил Яшину гол, он вскочил на скамейку и кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком мира!» И плакал вот такими слезами. Потому что мы играли в футбол, мы не за деньги играли. Ох, это была игра с англичанами, никогда не забуду. Я был в ударе. Я обошел одного, обошел другого. Этому сделал форточку. Этого бортанул сюда, он ушел туда, я ушел к себе, он ушел черти куда. Я подошел к штанге, они меня в штангу, я вывернулся головой. Штанга в дребезге, мяч в воротах, а я в больнице. 32 шва наложили. 32, иди засчитай, если ты умеешь считать. Но с 30. Давно ли я в футболе? Ты Хижникова видел? Не видел. А Степанова помнишь? Не помнишь. А Дубину Двоенкова? Не знаешь. А Манечка написал книгу «20 лет в апсайте». Ты читал? В Одессе играл единственный глухонемой. Единственный в мире глухонемой. Ему ФИФА разрешил играть. Он был такой игрок. Он был блестящий. Как он играл? Он каждые 5 минут забивал гол. Ну, не слышал свистка, но он глухонемой был. А он мне дал 75 лет. Он мне весь день испортил. Он мне всю жизнь испортил. Оп, иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Он мне дал 75 лет. Оп, оп, оп. Оп, оп, ой-ля-ля-ля. Оп, оп, ой-ля-ля-ля. Оп, оп, ой-ля-ля-ля-ля. Оп.